27 июля в Пхеньяне прошел концерт в честь 64-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. Концерт прослушали члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам, зампредседателя Госсовета КНДР и начальник Главного Политуправления Корейской Народной Армии вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со, зампредседателя Госсовета КНДР 64-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. Концерт прослушали члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам, зампредседателя Госсовета КНДР и начальник Главного Политуправления Корейской Народной Армии вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со, зампредседателя Госсовета КНДР и премьер Кабинета Министров Пак Пон Чжу, зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чир Ён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, работники партийных и силовых органов, министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, ветераны войны, новаторы производства и учащиеся Пхеньяна. Концерт начался с песни «День Победы 27 июля». Выступавшие воспевали бессмертные заслуги Ким Ир Сена, который оригинальной военной мыслью, гениальной стратегией и тактикой, незаурядным полководческим искусством одержал победу над империалистическими коалиционными силами во главе с американскими и тем сотворил беспрецедентное военное чудо.